«Не угрожает?» «У женщин иммунитет», — поясняет Тем. «Повезло шельмам так-то». «Вот и нет», — говорю я уже громче. «Не повезло. Все женщины Прантистауна заразились микробом и умерли. Даже моя ма умерла. Может, спеки бросили на вас микроб послабее?» «Щенок», — Тем кладет руку мне на плечо. Я стряхиваю ее, но не знаю, что еще сказать. Виола за все это время ни словечко не вымолвила и на меня не смотрит. «Я знаю, меня не обманешь», — почему-то продолжаю упираться я. Хотя новость радостная, считай, полбеды не стало, так? «Неужели это правда? Как такое возможно?» Тем и Хильди опять переглядываются. Я заглядываю в шум Тема, но он, как и все мои знакомые, прекрасно обучился прятать важные мысли от любопытных глаз. Я вижу только доброту. «У Прентстауна грустная история. У вас там все пошло наперекосяк». «Неправда», — говорю я, хотя даже по голосу слышно, что я больше ни в чем не уверен. «Сейчас не время для таких разговоров, Тот», — говорит Хильди, гладя Виолу по плечу. Та и не думает сопротивляться. «Тебе надо поесть и хорошенько выспаться. Ви сказала, что вы всю дорогу почти не спали, а прошли много миль. Отдохните и сразу повеселейте». «То есть я не опасен?» — на всякий случай переспрашиваю я, нарочно не обращая внимания на ласковое «Ви». «Ну, шум твой она не подцепит, не переживай», — с улыбкой отвечает Хильди. «А насчет всего остального я не ручаюсь. Время покажет». Мне хочется верить, что она права, и одновременно хочется сказать, что она ошибается, поэтому я вообще ничего не говорю. «Пошли!» — нарушает тишину Тем. «Попируем на славу!» «Нет!» — кричу я, вспоминая про самое главное. «Нет у нас времени пировать!» Я смотрю на Виолу. «За нами гонится, если ты забыла. Этим людям плевать, сыты мы или нет!» Поднимаю взгляд на Хильди. «Вы уж простите, уверен, пир вышел бы очень славный, но...» «Тот, щенок!» «Да какой я вам щенок?» — огрызаюсь я. Тем улыбается. «Годы практики. Попробуй что-нибудь утаить от этой женщины». «Поэтому я так хорошо читаю», — бросает Хильди через плечо. «Чем лучше он прячет свои мысли, тем лучше я их нахожу». Они опять дружно смеются. Я хочу переглянуться с Виолой и закатить глаза, но она даже не смотрит в мою сторону. Скалистая местность остается позади. Мы огибаем невысокий холм, и вдруг нашему взгляду открывается ферма. Пшеничное поле, поле с капустой и пастбище, на котором пасется несколько овец. «Здорово, овцы!» — кричит им Тем. «Овцы!» — отвечают они. Первая постройка, которая встречается нам на пути, — сарай, сбитый так же крепко и добротно, как мост. Кажется, он простоит здесь вечно. «Если, конечно, его не взорвать», — все еще смеясь, говорит Хильди. «Посмотреть бы!» — смеется в ответ Тем. Я начинаю уставать от их смеха по любому поводу. Мы подходим к дому, который выглядит совсем иначе. На вид он железный, как наша заправка и церковь, только не такой покореженный. Одна его половина блестящим округлым боком поднимается к солнцу, точно парус, и из нее торчит длинная изогнутая труба, кашляющая дымом. Другая половина деревянная, тоже крепкая, как сарай, и почему-то напоминает крылья, вслух говорю я. «Вот-вот, крылья», — кивает Тем. «А что это за птичка, по-твоему?» Я приглядываюсь. Весь дом похож на огромную птицу. Дымоход — это шея и голова, блестящая железная грудка, а сзади деревянные крылья, как будто птица присела отдохнуть на воду или вроде того.